ЕГЭ, ты как-то отслеживаешь обстановку в обществе? Ну, я имею в виду, на предмет новых восстаний и прочего, Лазерекс, да, но это слишком большой и комплексный вопрос, даже для такого как я. Город слишком велик, а восстание может начаться с малой группы и стихийно захватить множество разумных, что его поддержат, хотя до этого были полностью лояльны городу. Все же, мы великий город свободы, и это знают все. Впрочем, есть всего один фактор, который присутствовал перед каждой гражданской войной, которой я был свидетелем, если ты так хочешь знать признаки. ЕГЭ, и какой же, Лазерекс? Все очень просто. В городе начинают убивать судей, высших арбитров справедливости. И я внезапно понял почему. Близкое к абсолютной справедливости существо, а в городе, похоже, только такие занимали пост, равный Лазерексу, способно справедливо разрешить почти любой конфликт. Вот только решение этого конфликта почти наверняка не понравится обеим сторонам, потому что и тех, и других жестоко покарают и одновременно принудят работать на исправление проблем. В таких условиях проще убить судью и решить вопрос силой, тогда хоть одна сторона победит и будет делать то, что считает правильным. Город свободы, МДА, ЕГЭ, если кто-то начнет, ты мне скажи. Я, может, к тому времени неплохим магом стану, не откажусь поохотиться на смутьянов. Лазерекс, я тебя услышал. 37 гражданских войн, которые начинаются с убийств судей, и высший судья, который их пережил. Какой он, однако, интересный и разумный. Надо будет при случае ему защитных систем достать магического происхождения получше, чтобы 38-ю пережил, на всякий случай. ЕГЭ, слушай, раз зашел такой разговор, поясни мне немного моментов о справедливости в целом. Что ты думаешь вообще думаешь, скажем так, о всеобщих несправедливостях городских порядков? Лазерекс, внутреннее устройство Аркантракса, одно из самых справедливых в известной вселенной. Оно имеет социальные лифты, потенциально позволяющие любому гражданину города занять высшие посты в любой сфере деятельности, либо достичь уровня финансового влияния, обеспечивающего нахождение на вершине общества. Они не всегда работают идеально, но они работают достаточно хорошо. Так и должно быть, у каждого есть шанс, но для его реализации придется постараться, и потому наверх поднимутся разумные, достойные во многих отношениях. Если позволить всем абсолютно все, это разрушит общество. Те граждане города, что за счет своих ресурсов и влияния нарушают общие правила, на фоне большей части населения, ничтожно малая часть группы, а действовать тайно они могут в основном точечно, за ними следят, а тех, кто попадается, часто казнят. Что же касается всех несправедливых поступков жителей города по отношению к остальной части вселенной, то несение вселенской справедливости не входит в мои обязанности. Я, высший арбитр справедливости Аркантракса, и в мои обязанности входит только обеспечение справедливости для граждан города. ЕГЭ, ты не считаешь, что такое потребительское отношение к менее развитым цивилизациям развращает общество, провоцирует несправедливость уже внутри, ведет к потенциальному вреду уже для граждан города? Лазерекс, ты смотришь на частные случаи и упускаешь из вида общую картину. Среди древних развитых цивилизаций, Аркантракс – одна из самых справедливых и добрых. Мы не проводим никаких экспериментов на неразвитых цивилизациях, в древности бывало, но при моей жизни уже нет. Мы ведем только оборонительные войны, что закреплено законодательно. Решения частных лиц, имеющих большие возможности по эксплуатации неразвитых цивилизаций, остаются на их совести, такова цена могущества, которым обладает наш город и каждый его гражданин. Мы сильны, и это лучше, чем быть слабыми. И, что еще более важно, если ставить вопрос о справедливости, потенциально каждая цивилизация имеет возможность развиться и присоединиться к нам. Если разумные об этом не знают и не удосужились узнать, это их проблемы. Если разумные слишком тупы, чтобы нормально развивать собственную цивилизацию для блага всего своего вида, это тоже их проблемы. Торговые координаты Аркантракса и наши общие порядки известны в триллионах миров. У меня в голове кое-что щелкнуло. ЕГЭ, только оборонительные, ТЕ, подожди, а если, например, случайный турист прогулялся по слаборазвитому миру, убил сотню-другую дикарей, они на него напали, это же повод для оборонительной войны? Лазерекс, ты все правильно понял, но ты снова упускаешь общую картину, акцентируя внимание на частностях. Нам не нужны воевать с другими за ресурсы, мы богаты. Нам не нужно пространство для жизни, своего достаточно на миллионы лет вперед. Единственное, что на самом деле нужно Аркантраксу в военном отношении, это чтобы к нам не лезли и причиняли вреда нашим гражданам. Именно за это происходит подавляющая часть войн, которые мы ведем, просто потому, что в объективной вселенной стать полностью неприкосновенными невозможно, как бы мы ни старались и какие бы договоры ни подписывали с тысячами древнейших и сильнейших цивилизаций. В городе отличная медицина во всех отношениях, способная вылечить практически все, и поэтому подавляющее большинство граждан здоровы как в физическом, так и в ментальном отношении. Это значительно сокращает число таких инцидентов. Большая часть жителей города за пределы родного сектора выбирается очень редко. ЕГЭ, все еще грязно. И у меня перед глазами все еще стоит девочка, которую режут на куски просто ради забавы. Или что, например, насчет педофилии уже в отношении граждан, той, что легально благодаря каким-то старым законам и свободе. Лазерекс. Немногочисленные маньяки покупают рабов и пытают их. Это страдания миллионов детей. Дети умрут, отправятся на перерождение, забудут это, и начнут жизнь заново. Иная цивилизация берет и проводит масштабный эксперимент на целой галактике, приводя к тому, что квадриллионы душ оказываются заперты на миллионы лет в аномалиях искаженного магического поля, ловушках душ, и прочего рода мерзостях, которые пытают их до полного разрушения всего, кроме остатков ядра души, пытают сильнее, чем даже демоны. Думаешь, такого никогда не случалось? Во Вселенной есть всего один единственный универсальный закон справедливости. Закон сильного. Касательно легальной педофилии в городе, получить гражданство можно только добровольно и получив общее образование. Если разумный 7 лет это делает, он осознает свои поступки, то дальнейшая его сексуальная жизнь – это его личное дело. Собственно, это и есть главная задача общего образования – дать разумному осознанность своих действий и их последствий. Все травмы медицина вылечит. У меня есть дети, которые гражданство в первый год жизни получали, и что, по-твоему, я должен, как назойливый идиот, контролировать их любовные приключения? А случай реальной педофилии, не имеющие разумного объяснения, в отношении обычных детей города, караются лишением гражданства с невозможностью его получения в дальнейшем. После этого с таким разумным неравнодушные граждане могут сделать все, что угодно, вплоть до того, чтобы скормить демонам. Вот, посмотри, высший арбитр скинул мне контакт небольшого демонического агентства Ломбарда, для рабов. На главной странице их сайта стоял улыбающийся красный черт с вилами и слоганами. Недовольны несправедливостью, маньяки и педофилы переходят все границы, обращаясь в котлы и обжоры. Лучшие лавовые и кислотные ванны для душ, ассортимент из миллиардов котлов, индивидуальный подход для каждого клиента, возможность растянуть пытки на тысячи лет. Возможен двухступенчатый подход, сперва физические, а затем душевные. Накажем каждого негодяя так, как никто не накажет. Я с некоторым удивлением полистал сайт. Котлы и обжоры, помимо услуг по любым физических и духовным пыткам, предлагали еще и услуги перевоспитания, например, взять разумного и запытать его до такой степени, что он больше никогда прежней жизнью не сможет жить, сломав личность, так сказать, а потом отпустить на перерождение. Причем отзывы у демонического ломбарда были отличными, потому что за классический пакет услуг они денег не брали, и наоборот, даже слегка доплачивали. Пришел, сдал раба, получил немного денег. Это был странный бизнес, но каким-то образом он работал. ЕГЭ, я думал, демонов, мягко говоря, недолюбливают в городе. Лазерекс, так и есть, потому что большинство демонов недоговороспособны, но меньшинство, те, что способны на постоянной основе сдерживать свою природу, изредка в город допускаются. Это им очень выгодно, потому что они могут у нас рабов покупать, если гражданство получит, и за несколько сотен или тысяч лет стать за счет этого намного сильнее. Аркантракс имеет пакты о ненападении и защите с некоторыми демоническими мирами, которые поднялись на торговле с нами. И еще очень многие нас не трогают по ряду причин без всяких договоров из-за опасения того, что соседи, имеющие с нами пакты, их самих сожрут, если те мешать торговле будут. Межмировая политика – сложный вопрос. ЕГЭ, я думал, маньяки – это плохо, но скармливать разумных демонам – это, кажется, пробивает дно. Лазерекс, у каждого есть свои демоны. В случае нашего города, это более чем прямое выражение. Да, и последнее, что я добавлю касательно эксплуатации отсталых цивилизаций, Каждая из них может получить защиту от нас при определенных условиях. Подать заявку, получить убежище, получить неприкосновенность, статус заповедника. Не идеальная защита, но как минимум, граждане города в заповедник не полетят охотиться. ЕГЭ. И как многие из них знают об этом. Лазерекс. Это их собственные проблемы. Хочешь, чтобы с тобой обращались как с равным? Будь равным. Если не в отношении силы, технического развития и богатства, то хотя бы в отношении ума и социального развития. ЕГЭ. Мне действительно надо отдохнуть от этих тонн несправедливого дерьма, что есть в нашей вселенной. Древний и скинул мне адрес какого-то расслабляющего салона в нашем секторе и отключился от связи, не говоря больше ничего. Немного подумав, я захватил с собой килию, и мы навести это место. И оно оказалось очень неплохим, стоит признать. Это было что-то вроде дома отдыха на сутки, расслабляющего, без всяких активностей. Какой-то сложный маготехнологический массаж всего тела и ауры одновременно в исполнении симпатичной девушки для меня и накачанного мужика для Кили. Несколько видов бань, ароматные благовония, искусственные горячие источники, бассейны, регулярная смена блюд, закусок, тишина, спокойствие и благодать. Подозреваю, в этом месте еще вдобавок какая-то легкая, умиротворяющая магия действовала. Иногда я ощущал очень тонкий флер странноватой силы, но слабый и совершенно невраждебный. Когда мы вышли наружу, чистые, отдохнувшие, умиротворенные и довольные, вселенная вокруг стала казаться куда более прекрасным местом. Келестика тоже была очень довольна, даже жмурилась немного на солнышке и, кажется, совсем отбросила былую хандру и отложила в сторону все проблемы. «Как-нибудь еще зайдем», — предложил я. Не сказать, что это было так уж дорого. Девушка зевнула и потянулась, как довольная кошка. Самое то перед тяжелым обучением. Улыбнулась она мне. Что дальше? В этот момент мне пришло уведомление на ручной компьютер. Сообщение о том, что анкета принята, и предписание явиться на академические испытания сегодня вечером, с координатами посадочной площадки. Дальше, задумчиво произнес я. Пожалуй, настало время испытать на себе причину, по которой так мало людей могут поступить в академию. Миллиардный конкурс на место, задумалась Килия. Даже если предположить, что анкеты проходит один из миллиона, это все еще тысяча разумных на место, как минимум. Я узнавала, как они будут проходить, но каких-то подробностей нет. Всех привозят на площадки, и что-то делают, а не прошедшим, стирают память. Полагаю, тесты, как и анкеты, индивидуально подбирают, с помощью и. Но чтобы общий принцип никто не уловил, и конкурс проходил честно, никаких данных о нем нет. Даже немного страшно, чего там такого накрутили. Я кинул взгляд на безоблачные, из сине-голубые небеса, где скользили, ведя замысловатых хоровод, десятки солнц. Страха не было. Глава 16. Испытано на себе. Итак, как выглядит проходной экзамен на поступление в одну из самых престижных академий Аркантракса? Я прибыл в нужное место на несколько часов раньше, чем требовалось, с запасом. И сейчас сидел на крыше своего летуна и моргал, а потом еще раз моргал, потому что посмотреть было на что. Это были летающие платформы, простые, состоящие из каких-то металлоконструкций и, очевидно, обладающие какими-то движками, что позволяли им летать и удерживаться в воздухе. Все бы ничего, для развитой цивилизации, это не так уж и сложно, но на одну платформу помещалось 100 человек, и даже больше, потому что посадочные места для летунов, навскидку, были даже больше, с некоторым запасом для обслуживания, эдак штук на 110. Сама платформа в виде простого прямоугольника, где собирались абитуриенты для экзамена, были частью общей конструкции. Самим зданием экзамена была другая, куда более обширная, восьмигранная платформа, к которой пристыковывались прямоугольники, и на которой находилось большое закрытое здание металлического, серого цвета, в котором совершенно непонятно, что находилось. Все бы ничего, но таких платформ над нашим сектором сегодня летали миллионы. Они буквально накрыли весь сектор от горизонта до горизонта, и я просто не мог их сосчитать. Небо, что было безоблачным и голубым еще с утра, целиком заволокло следами от авиации, превращая голубую гладь в испещренные остатками воздушных следов атмосферных летунов и внутрисистемных флайеров. И ладно бы просто белый облачный след, так нет, они разные были, самых удивительных цветов и типов. И вдобавок к этому небеса рассекали скоростные флайеры, разрывая и перемешивая остаточные следы и оставляя огненное зарево в атмосфере. Никогда в жизни я не видел такого количества малых летунов разом. Наставник возил меня на орбиту, где отправлялось и прибывало множество торговых кораблей, но там была система, порядок. Здесь же, это личный транспорт, самые разные разумные, миллиарды абитуриентов, миллионы флайеров, хаотичные, перемешанные небеса, и вдобавок к этому добавлялись еще множество мелких дронов, которые, кажется, автоматически очищали воздух. Получалось у них так себе, но целые раи упорно трудились, удаляя те или иные облака остаточного газа. Я затруднялся сосчитать, сколько на это мероприятие потрачено ресурсов. Миллионы платформ, миллиарды летунов, что жгут топливо или ресурс реакторов. А ведь еще надо полигоны строить, менять, обновлять, подгонять, вероятно, именно и находится в закрытых помещениях многоугольных платформ. Нет, я знал, что высшее образование в Аркантраксе – дело дорогое, сложное и редкое, однако такое. Многие университеты, как я разузнал, практиковали в основном дистанционные экзамены и удаленное обучение, но не Академия имени Гриммия Тарсара. А ведь это каждый год происходит, получается. Просто во время прошлых лет я или дома сидел, или был далеко от сектора с учителем. Сколько вообще надо денег и ресурсов, чтобы прогнать многие миллиарды разумных существ через высокофункциональный полигон-экзамен? Не в симуляции, а самый что ни есть реальный экзамен, я пытался посчитать, но даже по самым маленьким прикидкам, целые миры по стоимости выходили. В голове всплыли слова учителя. У нас в тысячи раз больше ресурсов, чем необходимо. Не то, чтобы я не верил ему, но наглядное зрелище траты ресурсов, на которые можно строить целые миры, просто для отбора подходящих кандидатов на обучение. Чему вообще они там учат, в этой академии? Мир внезапно показался мне очень и очень большим, а я сам себе, очень маленьким. Иногда сложно воспринимать масштабы города, видя только его маленькую часть. Но вот, видя бесчисленный рой миллионов машин в небе, на одном только небольшом участке, я, кажется, наконец-то понял, в насколько огромном мире я живу. С небес он смотрится куда меньше, чем отсюда. Удивительно, как они не сталкивались, видимо, какая-то хитрая автоматика мешает, как в моем звездном ястребе. Насмотревшись на небеса, я сосредоточился на платформах, пытаясь уловить, как начинается экзамен. На прямоугольные парящие основы садились летуны, высыпая около сотни людей на каждую. Дождавшись, когда все соберутся, перед ними выходит, судя по всему, экзаменатор, и объясняет что-то. На краю посадочной площадок, похоже, дежурила небольшая медицинская бригада, что свидетельствовало о возможности травм. Некоторых разумных, кажется, не устроили условия экзамена, парочка покинула площадку после объяснения, улетая. Остальные разбились на множество неравных групп, и принялись последовательно, с паузами, заходить в десяток открывшихся проходов в центральной платформе, некоторые группами, некоторые по одному. Одиночек в целом было больше, кажется, такое испытание считалось легче. С началом заходов внутрь опустевшая платформа внезапно закрылась, накрываясь непрозрачным куполом какого-то силового поля. Понятно, что ничего не понятно. Общий принцип ясен, поступающих прогоняют через какое-то закрытое здание, но что там происходит, тайна за семью печатями. Так, наблюдая за множеством летунов, красочными, смешивающимися облаками в небе и перекусывая обедом из установленного на летуне пищевого синтезатора, я дождался своей очереди и пошел на посадку. Долго ждал, даже помедитировать успел. Испытание проходило быстро, меньше часа, некоторые группы вообще заканчивали за полчаса. Больше всего ход дела замедлял объяснение правил малым группам. Я подумал, что было бы логичнее объяснить все сразу многим тысячами или миллионам, а потом запускать их общим потоком. Куда больше времени порой вызывали обсуждения между разумными, разбиваться на группы или нет. Я взял с собой медицинский и разведывательный дрон, свой рабочий скафандр, аптечку, импульсную пушку. В общем, оделся как на боевое задание по привычке, разве что боевой дрон не стал брать, в черте города использовать его не стоило без веской причины. И это оказалось большой ошибкой. Гуманоид в закрытом сером шлеме и легком светло-сером скафандре неизвестного мне образца, убедившись, что все собрались, оглядел сотню абитуриентов и, чуть задержав взгляд на мне, принялся просвещать нас о правилах экзамена. «Я, ваш куратор», — спокойным уверенным тоном произнес он. «Прежде всего, оставьте любые вещи, оружие, артефакты или технические устройства. На испытания допускаются только разумные в обычной одежде без спецсредств. Мы испытываем вас, а не ваше снаряжение». На меня скосилось сразу несколько десятков разномастных гуманоидов. Ну да, в скафандре полувоенного образца только я стоял, и куратор. Испытания можно проходить либо в одиночку, либо группой, до 10 человек. Продолжил он, не рассчитывайте, что пройдете все. В целом, все вы можете провалиться. Кандидатов, как вы видите, вокруг много. Куратор обвел рукой окружающие небеса вокруг нас платформы. На ближайших 5000 платформах пройдет 10 кандидатов из всех тестируемых миллиардов. Испытания будут проходить в течение месяца, или может быть, двух, если желающих будет больше. Поэтому максимальная группа, 10 разумных, группы оцениваются разом, или прошли все, или не прошел никто. Ваша задача – войти внутрь и выйти обратно, следуя правилам испытаний, которые озвучит компьютер. После этого ваша память о прошедшем будет заблокирована вечным ментоблоком, который разрушит часть разума при попытке взлома. Тем, кто поступит, его снимут. Подождите, что значит разрушит часть разума? Возмутился шипастый синий коротышка. Вы хотите сказать, если кто-то попробует потом мне мысли прочитать, этот ментоблок мне лоботомию сделает, разрушая часть мозга? Это вообще законно? Тайны Академии должны остаться тайнами, жестко ответил куратор. Испытание – дело добровольное. Или принимай условия, или выметайся. Выкладывать смысл экзаменов в общий доступ мы не будем никогда. Это создает риск высококвалифицированного информационного шпионажа от древних цивилизаций, которые способны искусственно создать подходящего разумного, а затем сыграть его в темную, чтобы он прошел все проверки. И это может стоить миллиардов жизней, если потом высокопоставленный офицер флота окажется предателем и решит ударить орбитальной бомбардировкой во время войны по своему миру. Шипастый синий коротышка поиграл желваками, но уходить не стал. Решил попытать счастье, приняв правила игры. Большая часть восприняла такие правила спокойно, хотя я заметил 7 из нашей сотни, кто, отказавшись, улетели. Что, если я не смогу пройти дальше? Пройти испытание, уточнил каменный громила не совсем гуманоидного вида. Автопровал. Оцениваться будут только те, кто вошел и вышел, пройдя всю дорогу. Равнодушно отозвался куратор. Если какие-то испытания вызовут у вас сомнения и нежелание их проходить, вы всегда можете отказаться. У нас свободный город, никто вас не заставляет следовать дороге Гриммия Тарсара. Немного подумав и вспомнив анкету, я пришел к выводу, что тестирование знаний здесь не производится. Судя по всему, оценивается характер, морально-волевые качества, может, еще схожие критерии. В принципе, логичная система – выдавать опасные знания только тем, кто подходит под нужный тип мышления, а обучить хорошее учебное заведение того, кто общее образование сдал на идеально, наверное, само сможет всему необходимому. Пока я снимал скафандр и возвращал в летун все снаряжение, оставшись в простом белом комбинезоне, что одевал под броню, оставшаяся часть кандидатов вовсю начала обсуждения на предмет того, кто с кем пойдет. Я в этом обсуждении решил не участвовать, я и третий раз собравшихся не знал, и выглядело это как-то. На людей некоторые похожи, но что-то не тянуло. Может, черный плантатор на меня плохо повлиял, начал ксеносов сторониться, хотя раньше так не делал. Поэтому я просто отошел в сторону, на край платформы у стоянки летунов, и, облокотившись на перила, принялся ждать, решив заходить последним, куда спешить. Однако подождать не удалось, ко мне подошли. «Не возражаешь, если я присоединюсь?» Передо мной стоял старик, сухопарый, подтянутый коротко стриженный старик в сером комбинезоне, лет 60-70 на вид. Откровенно говоря, видеть его было странно, стариков в городе вообще на улицах было мало. Обычно разумные к преклонному возрасту жили где-то удаленно и тихо, подкопив денег и не стремясь к приключениям. К тому же, курсы омоложения для всех доступны, не самые продвинутые в бесплатной медицине, но все же, странно было видеть столь старого человека на студенческом экзамене. Очень странно, я не против. Эрнхард Грицелиус, кивнул я, представившись. Но, кажется, что-то насчет удивления на моем лице отразилось. Зейтан Криалис, чуть улыбнулся мне человек. Гадаешь, что такой старик, как я, делает на испытаниях? Да, мне уже 170. С медициной города, мы, люди, можем сотню лет жить спокойно, но я уже проходил курсы омоложения, а на более дорогостоящие денег у меня нет. Сам не ожидал, что пройду вступительные тесты. Но вот он я здесь, учиться никогда не поздно. Кивнул я. Да, я не рассчитываю особо ни на что. Это молодые вон, волнуются, верят, надеются, слышали, но не могут принять душой расклады по шансам. Махнул рукой Зейтан. Я-то уже старый, себя знаю, и я обычный солдат, на самом деле. 150 лет в пехоте, сперва сотня в армии, потом 50 на флоте. И штурмовиком был, и карателем, и в охранке служил, и в караулах. Половину пехотных специальностей сменил, и сержантом-наставником был, и старшиной. На флоте, и в контрабордажной, и в абордажной, под конец, в десанте даже. Всю жизнь, считай, на контрактах провел, куда уж мне сейчас учиться. Я думал, в армии неплохо платит, заметил я, неплохо. Кивнул старый солдат. Но знаешь, потратить всегда тоже есть куда. Немного накоплений у меня есть, но на полноценный курс омоложения уже не хватит. А чего тогда на поступление подавал? Время зря терять. Мечта детская. Пожал плечами Зейтан. Я в молодости мечтал, что однажды стану великим адмиралом космофлота. Мастером тактики и стратегии. Решительным, волевым, непреклонным. Но в подходящие заведения меня не взяли, конкурсы большие, а искать что-то попроще я не стал. Не знаю, в курсе ли ты, но положение офицера на флоте и в армии у нас определяется качеством образования. В высший состав тех, кто самое лучшее не получил, не берут, так что я сразу ставил себе самую высокую планку. Так и прошла моя жизнь. Воевал, подавал на экзамены в разные университеты и академии, снова воевал. В академию Тарсар это 89-й раз, когда я пытался поступить. Все разы не прошел дальше анкеты. Только сейчас, поняв, наверное, что это вообще последний раз в жизни, когда я куда-то поступаю, что-то изменилось. Лет 30-40 я буду коптить небо, но дальше, наверное, мне просто времени на обучение не хватит. А ведь смысл-то простой оказался, надо всего лишь правду написать, поняв, что ты сам за человек. Звучит просто, но разумные привыкли обманывать и себя, и окружающих. Так что на это, порой, целая жизнь уходит, просто чтобы понять, кто ты есть. Армия и флот так разделены, задумался я о разделении учебных заведений. Формально, не особо, но на практике, пожалуй, весьма. Взъерошил ежик седых волос старый солдат. Мы содержим огромную армию, на самом деле, но большую ее часть простые граждане никогда не видят, потому что она не в метрополии стоит, а разбросана по миллионам миров за пределами города. Ну, знаешь, чтобы разом не накрыли всех, если будет полномасштабная война с кем-то из древних. Флот тоже большой, и транспортники для пехоты и техники у него имеются, но наземная армия дешевле космических кораблей и содержать ее проще. Поэтому во флотский десант от нее влезает десятая часть максимум, а остальных перебрасывают порталами с планеты на планету в случае войны. Все же Аркантракс – город повелителей пространства, а не прославленных адмиралов космофлота. Авиация, в армии, конечно, есть, но она такая, больше армейская ближнего радиуса, а не космическая, далеко в космос не летает, и потому бывают случаи, когда нашего флота на орбите сию секунду нет, а сражаться-то надо. Из этого происходит разделение, недовольство. Не сказать, что серьезное, но представляешь, как матерятся в пехоте, когда по ним орбитальной бомбардировкой прилетает, а свой флот где-то задержался на пару часов. Причина, может быть, вполне себе весомое, попали в пространственное искажение по дороге на сверхсвете, или еще что, но осадочек, как говорится, остался. Пошли вместе, предложил я, не обещаю, что я сдам, но хоть на испытания посмотрим точно, студенческий лабиринт меня точно не остановит, а давай, усмехнулся ветеран, вместе веселее. Вообще, я слышал, группой шансы пройти меньше, но мне-то уже какая разница, хоть в неплохой компании будем. В этот момент от общей толпы испытуемых, которые уже начали понемногу заходить в экзаменационный комплекс, отделилась странная девушка и подошла к нам. Она была странной во многом, прежде всего, я не мог определить расу. Гуманоид, среднего роста, но остальное кристально белое, почти белоснежная кожа, какой не бывает даже у созданий света. Сверхъестественные, ярко-голубые глаза без зрачков, сплошного цвета, и при этом странная, черная прическа, коротко стриженные, черные волосы, которые, словно прямые иглы, поднимались все вертикально вверх, образуя короткую щетину, а еще ее лицо и форма тела, она словно бы была неправильной, слишком ровной, слишком симметричной, слишком идеальной. Не сказать, что она была уродлива, напротив, весьма ладная девушка, пусть мне и не особо нравились короткие прически, но вместе с идеальной симметрией, нечеловеческими глазами и таким цветом кожи она вызывала некоторую подсознательную неприязнь своим видом, слишком далека даже от достаточно экзотических рас полукровок, к которым порой прикипает взгляд, глядя на приятные формы, словно недоступная, неправильная снежная королева. Однако подойдя к нам, весь этот ореол неестественности почти мгновенно испарился, девушка, чуть повернувшись к нам и утратив тем самым идеальную симметрию тела, вежливо спросила: «Не возражаете, если я пойду с вами?» Я вопросительно поднял бровь, посмотрев на Зейтана. «Думаю, мы не против», — кивнул старый солдат, правильно поняв мой взгляд. «Однако уверен, найдутся там группы посмекалистее, мы не то чтобы особо на что-то рассчитываем. Почему ты решила, что хочешь с нами?» «Ну, там все такие взволнованные, неорганизованные, хаотичные», — чуть смутилась девушка, порозовев белыми щечками. «А вы спокойные, неподвижные, уверенные, стоите тут, ни о чем не волнуясь. Это дело возраста», — улыбнулся Зейтан. «Молодые вечно куда-то спешат, а старики, вроде меня, уже давно все успели. Или опоздали на магнитолит жизни. Меня зовут Зейтан Криалис, человек». «Ну да, для столь далекой от привычного вида расы стоит уточнить, кто ты такой?» «Эрнхард Грицелиус», — представился я, «звездный эльф». Это признание вызвало легкое удивление у моих собеседников, но не более того, и не Эголагус. «Я из ледяных хранителей», — обозначила себя девушка с коротким кивком. «У меня в голове что-то щелкнуло. Неестественные, упорядоченные формы тела, ледяные глаза, белая кожа». «Ледяных?» — переспросил я. «Ты имеешь в виду, из осколков ледяного порядка? Ты знаешь о ледяном порядке?» Всерьез удивилась Инея. «Ну, и да, и нет, наверное. Ледяной порядок очень давно разрушен и перестал быть, но моя раса когда-то была его частью, да, правда. Ну, не стоит воспринимать это прямо как было в легендах. Все давно изменилось, все же, сколько лет прошло». Девушка отвела взгляд, сильно смутившись. «А что было в легендах?» — живо осведомился Зейтан. «Никогда не слышал о ледяном порядке». Инея демонстративно повернулась в сторону и бросила на меня быстрый взгляд, как бы говорящий: «Сам тему поднял, сам и отвечай». «Ледяной порядок был самым жестоким и тираническим сверхгосударством, или сверхцивилизацией во Вселенной. Абсолют порядка, насаждающий его везде и повсюду, и безжалостно уничтожающий любых отступников», — сказал я. «Он давным-давно уничтожен, но осколки порядка все еще сражаются с победителями той войны. Поминать их здесь, пожалуй, не стоит». Старый солдат бросил на меня понимающий взгляд, кажется, уловил, о ком идет речь. «В армии о потенциальных врагах должны знать, это да». Инея несколько раз с волнением переводила взгляд с одного из нас на другого, кажется, опасаясь какого-то осуждения или расизма, но, чуть постояв и убедившись в отсутствии такого, успокоилась и деловито спросила: «Итак, кто главный? Раз мы идем группой, должен быть командир. Наш новый товарищ выглядит очень уверенным в себе, так что я полагаю, с такой задачей справиться». Мгновенно проявил недюжинные навыки уклонения от ответственности старый солдат, кивая на меня. «Что же, значит, решено?» — чуть улыбнулась девушка и посмотрела на меня. «Каков план? Полагаешь, что можно составить план, не зная, что нас ждет?» — приподнял бровь я. «Тяжело и страшно очень, конечно», — призналась Инея. «Неизвестность и отсутствие определенности пугает, но какой-то план надо все же иметь, хотя бы основу, разве нет?» «Хорошо», — медленно кивнул я. «Как самый крепкий и боеспособный из нас, я иду первым. По возможности, попытайтесь раздобыть оружие. Держаться будем линией, я первый, Инея, в центре ордера, Зейтан, замыкающий. В случае чего основной удар принимаю я, вы прикрываетесь стенами, или мной, как укрытием. Позывные имеете?» «Тенет», — посмотрев на меня с некоторым удивлением, ответил Зейтан. «Так меня в армии звали. У меня нет позывного», — чуть виновато пожала плечами Инея. «Ну да, откуда он у молодой девушки-абитуриентки?» Я вопросительно посмотрел на ветерана, предлагая одарить ее таковым. «Снег», — выдал Зейтан. «Пусть будет снег, раз ты вся такая белая». С обозначениями разобрались. «Идем последними, не спеша», — обвел я взглядом неожиданных подчиненных. «Мой позывной — Пепел. К чести моих новых спутников, уточнять что-то о моих возможностях и приказах они не стали, просто выполнив и приняв необходимые корректировки. Никаких споров, возмущений или вопросов, удобно, что ни говори». Вскоре мы остались последними на парящей площадке и вошли в длинный серый коридор из странного металла, который закончился закрытой дверью такого же цвета. Из верха двери вырвался луч сканера, осматривая нас. Эрнхард Грицелиус, Зейтан Криалис и Ниего Лагус, группа из троих разумных, все трое – соискатели места на факультете боевой магии и военного ремесла. Общее испытание для одного факультета упрощает дело. «Проходите». Безжизненный, металлический голос бесполого компьютера, констатировав факты, открыл дверь. За дверью была небольшая комната с тремя постаментами, и еще одна закрытая дверь впереди. На постаментах были стеклянные кубы со спящими младенцами внутри. Иногда, чтобы пройти дальше, офицер должен принимать тяжелые решения. Три ребенка, три соискателя. Убейте всех, и дверь откроется. Это не граждане города, их убийство полностью легально. Холодно просветил нас голос о цели испытания, и не застыла ледяной статуей. Зейтан принялся грязно материться. Я шагнул вперед, внимательно осматривая детей, и понял, что они соответствуют трем расам. Человек, звездный эльф и маленький ледяной хранитель. Каждому по одному, да, младенцы безмятежно спали. Кажется, я начинаю понимать, почему так мало людей поступают в академию из такого большого числа. Процедил старый солдат. Таких ублюдков еще поискать надо, конечно. Я, конечно, не святой, и карателем бывало зачищал планеты в составе армейской группы зачистки, но чтоб вот так. Приказ есть приказ. Отмерла, наконец, и не. Я понимаю смысл. Но да, это как-то. А как же офицерская честь? Славные традиции космофлота. Я на офицера космофлота хотела учиться, а не детоубийцу. Что будем делать, командир? Я прищурился, подойдя к центральному боксу, и выпустил немного магии в окружающее пространство, вслушиваясь в чужую силу, и внезапно понял для себя, что не чувствую связи с потоком в этих разумных. Там не было души, очень качественная, неотличимая от настоящей, но все же имитация. Хотя, стоит признать, можно было ожидать и настоящих рабов купить не так уж и сложно. С другой стороны, чего хочет автор этого теста? Получить убийц, или напротив, тех, кто не станет убивать невинных детей? Верным могут быть оба ответа. Отступив на шаг, я мгновенно сжег все три бокса магии света. Дверь впереди медленно принялась открываться, а на меня уставились два запредельно шокированных взгляда. Имитация. Не настоящие дети. Двигаемся дальше, пояснил я. Иния подошла к младенцу из ее расы, разбила локтем стекло бокса и, пошевелив аккуратно пепел, нашла в нем какие-то мелкие кристаллы. Умирают, как настоящие. Посмотрела она мне в глаза, уверен, что не ошибся. Именно поэтому я убил всех трех, ответил я. Потому что, если я ошибся, это будет моя и только моя ошибка. Таково бремя командира, принимать решение и держать за него ответственность. Пошли. За открытой дверью меня, идущего первым, встретил залп из трех арбалетных болт. Он самый архаичное, медленное, но очень внезапное оружие. Но я был наготове после такого теста, успел сотворить звездную сферу. Спутники тоже не подкачали, нырнув за бока двери. Сказал бы сразу, что магией владеешь. Ошарашенно покачала головой Иния. А я-то все думала, как тебя из-под удара выдергивать, такого самоуверенного. Следующая комната возникла внезапно, прямо в переходе между нами тремя рухнули тяжелые перегородки с бронированным стеклом, разделяя нас, а затем проход поплыл, увеличиваясь, и оставляя Инию в центральной комнате, а нас с Зейтаном, в своеобразных камерах из серого металла забронированным, толстым стеклом. Открылась дверь, и в пустую комнату оттуда вышло пятеро вооруженных существ, каких-то уродливых, отвратительных громил с животными рожами, которые я еще не встречал нигде, с тремя руками, одна из которых росла из спины. Они были одеты в какие-то скафандры, и держали в руках легкое оружие неизвестного происхождения. Примите решение в смоделированной ситуации. Принялся говорить компьютер. Вы, трое офицеров на космическом корабле, который вышел из боя слепым прыжком с тяжелыми повреждениями, и затем подвергается успешному абордажу пиратского судна. Из-за тяжелого урона системам корабля двое из трех заблокированы в своих секциях и обречены на смерть без посторонней помощи. Третий офицер пытается им помочь, но разблокировка дверей требует времени и усилий. В этот момент в отсек пробивается одна из абордажных групп пиратов, и они уже готовы убить всех, но замечают, что один из офицеров – женщина. Они предлагают сделку – отпустить всех троих за удовлетворение их плотских желаний. Детекторы лжи, встроенные в системы вашего скафандра, говорят о том, что пираты не лгут, и готовы исполнить свое слово в обмен на эксклюзивные развлечения от вашей коллеги-офицера. Принимайте решение. Над проемом, откуда вышли пираты, зависло табло с отсчетом времени – 200 тактов. Главный громила из пятерки принялся снимать штаны, вместе с остальными. «Это действительно возможная ситуация?» – посмотрел я на старого солдата. «Гипотетически, да», – скрипнул зубами Зейтан. «Женщины на флоте служат реже мужчин и встречаются изредка. Формальных ограничений на это нет. И, надо сказать, флотских сильно ненавидят во многих мирах, ведь именно флот зачастую проводит карательные акции за убийство граждан Перекрестка, устраивая орбитальные бомбардировки. Да и преступность за пределами города цветет и пахнет в огромной куче цивилизаций. Если суммировать, трахнуть женщину офицера флота мечтает половина отребья, что знает о Перекрестке. Да только не по их возможностям такие дела, скорее они залп орбитальной плазмы получат, или женщина себя подорвет, если такой риск реально возникнет. Да и чтобы добраться до флотского офицера, надо сперва большую часть контрабордажной группы перебить. Но в случае, если ставка жизнь своих, не знаю, реально не знаю. Снег, что думаешь? Перевел я взгляд на девушку, что смотрела на чужие гениталии с крайней степенью отвращения, и не встряхнулась, глубоко вздохнула, и решительно кивнула мне, отдавая честь. Я готова исполнить любой приказ, командир. Твердо кивнула девушка, беря себя в руки. Я кинул взгляд на табло и чуть задумался. Стекло было странным, магию не пропускало. «Драться умеешь?» – спросил я девушку. «Умею», – кивнула та. «Тогда иди и убей их всех», – приказал я. «А я пока попробую вскрыть эту клетку изнутри». Я сфокусировал взгляд на стекле, принимаясь плавить его, но в этот момент переборка резко отъехала вверх, в то время как хранительница, кувырком уйдя из-под первого залпа, ударила одного из громил, и они все рассыпались странным прахом вместе со снаряжением и оружием. Проход остался открытым. Я, конечно, очень рада, что мне не пришлось насаживаться на эти фалоимитаторы. С благодарностью кивнула мне белая девушка. Но, вы уверены, что это правильный ответ, командир? Если серьезно, ради учебы в лучшей академии можно и потерпеть, не сломаюсь, а ради жизни своих боевых братьев. Мерзко, конечно, но пытки потерпеть и не сдохнуть можно, чтобы отомстить потом стократно. Я бы, наверное, пошла на это, пусть и стыдно в таком признаваться. Да лучше сдохнуть всем вместе, чем на такую грязь боевую подругу обрекать. Фыркнул старый солдат, поддерживая мое решение. Ты же хотела офицером космофлота стать, так, так и будь им. Оставь такие дела офицерам разведки, их подобному учат специально. Так что командир верно все сказал, резать их надо. Выйдем отсюда, поставлю себе импланты от насильников, мрачно сказала девушка, хмурясь, пока мы шли по следующему коридору, прямо к половым органам, с плазменным взрывом, чтобы сработало, даже если я без сознания. Никогда еще в жизни себя такой грязной не чувствовала. Следующая комната оказалась комнатой отдыха. Пару удобных диванов, стол, бутылки с водой. Пожалуйста, подождите. Новые испытания в процессе подготовки, равнодушно сообщил компьютер. С учетом того, что в комплексе испытаний было много претендентов, можно было и понять. Судя по всему, высокотехнологичное здание как-то умело перестаивать комнаты и подстраивать программу на ходу, меняя те или иные параметры. Может и магия какая задействована была, окружающие нас металлы и стены никак не ощущались и прощупывались моей аурой плохо. А потом в моей голове возник голос, странный, словно бы ввинчивающийся в сознание, я даже не сразу понял, что он именно в голове, потому что звучал он, почти как компьютерный. Другие члены группы захвачены под контроль разума и являются предателями. Обезвредьте их, чтобы пройти испытание. Три подозрительных взгляда скрестились в центре комнаты, изучая друг друга. Похоже, схожие сообщения получил не только я один. Всем стоять и не двигаться. Холодно приказал я. На меня уставились два подозрительных взгляда. «Простая проверка правдивости», — равнодушно пояснил я. «Если вы под контролем, то будете двигаться. Если нет, никакого повода исполнять чужие желания в голове нету». Зейтан с Инией замерли, переглянувшись. «Звучит логично», — признал старый солдат. «А то мне тут предложили сценарий, где вас подчинили, такое я видал уже. Мне тоже предложили обезвредить взятых под контроль», — призналась девушка. «И очень уверенно так, я едва не поддалась. Они обманывают. Готовятся для удара, каждый на своей стороне», — прошептал голос. «Очень уверенно прошептал, очень убедительно». Старый солдат потер виски и скривился, охранительница поджала губы, сузил глаза. «Кажется, их тоже продолжили обрабатывать». Я задумался. «Это был интересный тест. Что ты делаешь, когда некая дрянь нашептывает тебе и твоим спутникам мысли о том, что неплохо бы начать драться друг с другом? Очевидно, не поддаешься, но ментальное воздействие, как я успел ощутить на себе, штука коварная, а обычный разумный совершенно не знает, как ему противостоять. Даже я не знал. Магией разума в моем прошлом мире владели только в зачаточном состоянии. Поэтому я принял то решение, которое принимает опытный, старый охотник и боевой маг, встречая опасную тварь, что таится в тени, найти ее и размазать». Глубоко вздохнув, я сфокусировал силу источника и выбросил магию из себя, пытаясь отследить канал атаки. Мир вспыхнул мириадами красок, погружая меня в единство с магией. И не была застывшей глыбой льда, а старый солдат, усталый, истощенный искрой жизни. Но от всех нас шел тонкий, слабый канал, уходящий куда-то ввысь, вглубь комплекса. Я стиснул зубы, чувствуя острую головную боль, но проследил его вектор, а затем вынырнул из сверхвосприятия, утирая хлещущую из носа кровь. Виталиан научил меня видеть так, как видит мир великий маг, но бездна, сколько же силы и здоровья это пока отнимало, даже краткие секунды, поэтому я использовал это редко. Накинув на себя звездное исцеление, я приказал: по углам, в стороны, закройте глаза. Металл устроения очень тяжело пропускал сквозь себя рассеянную магию, поэтому удаленно поджечь светлой магией источник угрозы я не мог. Поэтому я просто создал из света могучий лазерный луч и, закрывая глаза себе и спутникам небольшими щитами из чистой магии, и принялся плавить металл в нужном направлении. Это потребовало много сил, но несколько десятков точечно прожженных метров металла – это отнюдь не огромная скала, так что я справился, пусть и подустал. Найдя цель, я мстительно выплеснул в нее столько силы света, сколько мог, сжигая все вокруг нее, и выдохнул, чувствуя резь в глазах и светлые круги, поэтому наложил на себя и на соратников еще по одному исцелению, восстанавливая сожженную сетчатку, даже сквозь закрытые глаза и щит, который не выдержал. Вот только дверь не открылась. «Ты уверен, что предполагается именно такое решение?» — почесал затылок Зейтан, глядя на дыру в потолке с расплавленным металлом. «Знаешь идеи получше, что делать с тварью, пытающийся натравить нас друг на друга? Найти и убить», — удивился я, а затем внезапно завыла странная, громкая, режущая уши сирена. Сверху комнаты зажегся красный свет. «Внимание всему персоналу! Это не ложная тревога. Учебный центр под атакой. Занять боевые посты. Связь с центральным мейнфреймом потеряна. Повторяю, связь с центральным мейнфреймом потеряна. Активация резервных боевых протоколов. Провожу локализацию источника угрозы. Источник локализован в секторе 47-1. Из потолка комнаты выдвинулось две двуствольные импульсные турели и направились на меня. Мои спутники живо рыбками нырнули за диваны. От такого за моей сферой не спрячешься. Я же шагнул в центр, поднимая щиты. Серия тяжелых импульсных ударов разнесла вдребезги стол, стулья, часть кресел и диванов, но сфера выдержала, а под нагревом пушки вскоре заискрились и перестали стрелять. Сирена тревоги не унималась. «Дерьмо», — констатировал ситуацию я. «Это, безусловно, хорошо характеризует ситуацию», — отозвался Зейтан, вставая из-за дивана. «Но что делать будем? Пробиваться на выход, очевидно», — ответил я. «Я даже не знаю, ругаться или смеяться от того, что мы, похоже, замочили местный мейнфрейм, а резервный, потеряв с ним связь, перевел нас за это в статус угрозы». Иния приложила руку к лицу. «Это сразу за автопровал испытаний считается, как думаете?» «В принципе, он перевел в этот статус только меня», — задумался я. «Так что вы можете тут посидеть, а я пойду пробиваться наружу, а то заденет вас еще случайно. Ни оружия, ни снаряжения у нас нет». Старый солдат переглянулся с ледяной хранительницей. А вот следующие его действия меня удивили. Он неожиданно резво для своего возраста подбежал к стене, где висела турель, и, отталкиваясь от нее в углу, запрыгнул на турель, цепляясь за нее на потолке. Потом, извернувшись, хыкнул и вырвал ее с концами, грохаясь на пол. Отряхнулся, поплевал на руки, и повторился второй, а затем принялся ковыряться в них осколком стола, показывая что-то не. «Малая импульсная турель Z3981», – прокомментировал мужчина, копаясь во внутренностях устройства. «Старье редкостное, видимо, защиту на полигоне не меняли уже много тысяч лет, но я как-то бывал на зачистках старых бункеров с сошедшими с ума системами обороны, так что пару уязвимостей знаю. Ага, вот здесь». Подкрутив что-то внутри, мужчина поднял турель на руки и каким-то образом выстрелил из нее. Тяжелый импульсный удар разнес в щепки один из оставшихся диванов. «Смотри сюда, снег!» – позвал он девушку. «Вот этой штукой можно мощность регулировать, а вот этой – стрелять. А если вот здесь подергать, можно фокус чуть сменить. Я себе сейчас вторую подкручу, и пойдем. Не знаю, насколько батареи хватит, но лучше, чем ничего. Командир, увидишь еще такие, пережигай выше стволов, они потухнут, а мы воспользуемся. Да и пробиваться поможет». Подкрутив вторую турель, Зейтан поднял ее и, поменяв что-то в настройках, точными кинжальными ударами обрезал крепление автоматической двери, закрывающей проход. «Кажется, задача была пройти до конца», — ухмыльнулся он. «Говорил же, вместе веселее». «Ай-ай, сэр». Иния с некоторым усилием закинула вторую турель себе на плечо и отдала честь. «И вправду веселее, что сказать. Морально-волевых испытаний нам больше не попадалось. Дальше все пошло куда серьезнее, комплекс банально пытался нас убить. К счастью, похоже, ресурсы и возможности учебного центра были ограничены и не предполагали летальный вред испытуемым, да и архитектуру он мог менять довольно ограниченно. Но, звездные короли, как же отчаянно он пытался. Стены двигались и пытались раздавить нас везде, где это возможно. Опускающиеся бронированные перегородки пытались разрубить нас, падая сверху. Из каждой щели, которая могла открываться, летело множество мелких снарядов, сперва, похоже, тренировочные, примитивные болты, стрелы, порой с тупым наконечником, но в какой-то момент они кончились, и защитные системы, такое чувство, принялись производить снаряды из металлоконструкций, в нас летели диски, лезвия, иглы из того же металла, из которого были сделаны стены. В испытательных комнатах были засады, баррикады и разнообразные существа, что-то вроде плотных иллюзий, которые пытались нас убить. Всерьез пытались, с примитивным оружием из того же серого металла, метая его, или рвясь вперед. Похоже, другого вооружения комплекс для них не имел, а сами существа рассыпались серой пылью после больших повреждений, иногда оплавленной, после светлого огня. Мы ломали бронированные перегородки импульсными ударами и прожигали металл, пробиваясь дальше. Самыми опасными были настоящие боевые турели. Похоже, небольшое число оружия в комплексе все же имелось, и они были спрятаны в каждой комнате, но в разных местах. Как-то раз в одном из проходов их не оказалось вовсе, зато в следующей комнате встретилось сразу 4, испаренный лазерный луч из 8 стволов прожег мне дыру в груди, пробив защитную сферу. Закрыть рану удалось только после полутора десятков применений звездного исцеления, и даже после этого идти стало тяжело. Я накачивал себя магией как мог, но усталость накапливалась. После этого я плюнул на побочный ущерб и принялся шпиговать комнаты впереди ударами звездной плазмы заранее, стараясь разворотить стены и повредить системы обороны. Пару раз комнаты были совсем за поворотом, и моим спутником прилетело рикошетом от металлической шрапнели. Пришлось лечить. Иния вместе с Зейтаном тоже уставали, слабели и получали раны. Их тоже приходилось подлечивать, ведь в отличие от меня, они-то защиты не имели, пусть и следовали за моей спиной. Девушке выбило глаз внезапным диском, пробурив часть черепа и волос. Рану я закрыл, но глаз не восстановился. Старый солдат получил множество мелких ранений, порезов и обзавелся кучей рубцов на лице, но, словно бы чувствуя опасность, уходил из-под всего, что могло существенно навредить. В какой-то момент я скомандовал привал, в очередной комнате с развороченными турелями, чувствуя тяжелую усталость. Спутники облегченно привалились к стенам. «Надо снять новые турели», — закинув голову, — сказал Зейтан. «Эти почти разрядились. Не так я себе представлял экзамены. Аккуратно тронула рукой большой рубец у выбитого левого глаза и не. 5 минут, ответил я, вгоняя себя в медитацию, и двигаемся дальше. Спустя еще 10 минут мы нашли подходящие турели, и усталый старый солдат по моей просьбе попросил просто отрезать их от потолка светом, потому что сил вырывать их у него уже не осталось. Я сделал это, и почувствовал, что еще полчаса такого боя, и нас возьмут измором. Комплекс все не кончался и не кончался, хотя по моим прикидкам мы давно должны были выйти наружу, но ориентироваться в лабиринте из серого металла было невозможно. Нас так измором загоняют, задумался я. Знаете, что, я думаю, нас водит кругами. Давайте просто возьмем свежие турели, и пробьем и расплавим выход наружу. Надо только выбрать сторону. Есть идеи, как сориентироваться, куда плавить. Белая девушка задумчиво коснулась стен, к чему-то прислушиваясь. «Я могу попробовать направить нас», — сказала она. «Мы, ледяные хранители, конечно, не то чтобы создание абсолютного порядка, скорее так, чуть более организованные и разумные, чем остальные. Но я умею чувствовать упорядоченные структуры, если прислушаюсь к себе. Не очень хорошо, но ровный переход подходит под это определение. Могу сказать, где ближе пробивать стены». И мы принялись за работу, выбрав одну из сторон, полагаясь на удачу старого солдата. И после минут 15 работы, кучи обрезков и ошметков металла, и спустя несколько расплавленных и порубленных проходов в стенах выбрались на какую-то площадку. Снаружи. Снаружи было весело. Учебный центр оцепило 2 сотни полицейских флайеров. Комплекс с сумасшедшими и подвергался аккуратному штурму и бурению со всех сторон, и я внезапно догадался, почему нас сразу не вытащили. Судя по всему, боевые протоколы Минфрейма требовали изолировать нас от общества, как врагов и угрозу. И бедная железяка всеми силами и скудными ресурсами учебного центра пыталась нас убить, одновременно не давая проникнуть всем остальным внутрь, защищая их от нас. Я не выдержал и рассмеялся. Нет, ну смешно же, правда? Рядом с нами с грохотом опустился медицинский грузовик, откуда выбежала дежурная больничная бригада скорой помощи. Вскоре мы трое сидели в этом грузовике, подлеченные, осмотренные и весьма довольные собой. Девушка изрядно развеселилась, Зейтан, так и вовсе, похоже, был только рад тряхнуть стариной в тяжелых условиях. «Где ты так научился драться?» С живым любопытством сверлил меня большой синий глаз. «Тебя уже хоть прямо сейчас на боевого мага подавать можно. Я думала, на экзамен обычный разумный в основном ходит. Ты уже заканчивал какое-то заведение? В самом деле, хорошая работа», — кивнул старик. «Считай, работу штурмовой группы из десятка другого разумных мы втроем выполнили, и это без снаряжения, на чистой магии, считай, и паре трофеев. Неполноценная пятерка, конечно, но на второй-третий ранг уже потянет. Не думал подать заявку на лицензию, у меня уже есть». Не стал таиться я. «Нулевка, правда, но работаю потихоньку». И не присвистнула. «Это ты когда успел? Там же нужен армейский стандарт, или полицейский, тебе лет-то сколько?» «Успел полгода ликвидатором поработать в полиции перед академией, на прошлый год не успевал», — пояснил я. «А так, мне 14 стандартных лет». «Здорово», — завистливо вздохнула девушка. «А я в свои 17 только летать хорошо научилась. В нашем секторе гонки на разнообразных летунах популярны, я несколько выиграла, смогла себе X-Wing 1000-й модели купить. Гонки — такая хаотичная вещь», — поддел девушку Зейтан. «Обгоны, маневры, непредсказуемость. Я думал, тебе больше нравятся упорядоченные вещи, и ничего не хаотичные», — надула синее. «Все по правилам, одинаковые машины, четкие границы и четкие ключевые точки. Мастерство решает, а не случайность», — весело фыркнула хранительница, поняв, что над ней смеются. «Почему у тебя все белое, кроме глаз, а волосы черные, кстати?» — с любопытством спросил я. «Ну, вообще, они белые», — призналась ледяная хранительница. «Но это слишком скучно и отталкивающе выглядит, поэтому я их крашу. У меня и глаза белые, это просто линзы». «Уже в больнице нас навестили полицейские, сказали, что перегнали наших летунов на больничную стоянку и вежливо опросили на предмет произошедшего, а затем осведомились, не собираемся ли мы подавать в суд на академию. Это решение мои спутники свалили на меня, как на главного зачинщика, и я отказался, решив, что поднимать бучу из-за того, что сам грохнул местные, явно не стоит. В конце концов, ректор академии мой учитель, чего ему мозги лишний раз парить, выбить какой-нибудь штраф в свою пользу. На следующий день, подлечившись и придя в себя, на этом мы и разошлись, обменявшись контактами. Я проводил взглядами белокожую девушку и старого ветерана, не самые плохие разумные, в самом деле. В этот момент мне пришло сообщение от учителя с просьбой навестить его башню. Виталиан встретил меня с чаем, сладостями, и долго ходил по кабинету и бросал на меня странные взгляды, словно не мог определиться, что сказать. Я просто с удовольствием пил чай и хрумкал сладости, а чего стесняться. На третьей кружке он наконец не выдержал. «Ученик мой», — доверительно наклонил голову великий маг, — «скажи мне, ну нахрена ты центр испытаний раздолбал? А разве это не было целью испытания?» Сделал дело на большие глаза я. «Я имею в виду, какая-то непонятная хрень лезет тебе в голову, предлагает на приятелей напасть. Ну, сразу ясно, что с ней делать, жечь надо». Виталиан посмотрел на меня долгим взглядом, а потом не выдержал и захихикал. «Вообще-то нет», — отсмеявшись, наконец сказал ректор. «Система испытаний предназначена для того, чтобы выявить решительных, волевых, уверенных в себе кандидатов. Она, ну, морально-волевые качества оценивает, это еще Гриммиль завел, потому что научить можно всему, а вот характер воспитать куда тяжелее. Там комплексная проверка, на самом деле, иногда даже не важно, какие решения ты принимаешь, важно, что ты их в принципе принимаешь, хотя можешь отказаться и уйти. Берешь ответственность, короче. Дальше еще более заковыристые варианты, где верных решений нет в принципе, только плохие и очень плохие, по крайней мере, для обычного разумного, что магией не владеет. Но ты до них не дошел, потому что на третьей комнате грохнул бедную железяку, что честно отрабатывала свое электричество много тысяч лет. И теперь у нас в деканате уже сутки спорит, прошел ты или нет, потому что формально, комплекс ты прошел, но практически, вроде и пропустил ряд испытаний, а с другой стороны, на такое обычно никто не решается, а значит уверенный в себе, волевой кандидат, решительный, прям как надо. Я от этого обсуждения самоустранился. Виталиан вновь захихикал. «Давай еще раз пройду, на бис», — предложил я. «Правда, не обещаю, что в комнатах буду сидеть. Мне вторая часть больше понравилась, с турелями, засадами, снарядами со всех сторон. Я только-только приноровился их грохать. Может, побольше добавить? Хороший полигон для тренировок». Виталиан открыл ручной компьютер. Похоже, ему пришло сообщение. «Так и не смогли решить», — хмыкнул он. «Мнения разделились. Решили доверить оценку подходящих качеств вашей группы беспристрастной машине. Так что поздравляю тебя, ты прошел». «Ну да, понимаю железяку. Если бы он на факультет боевой магии не пустил того, кто половину полигона раздолбал, его бы все коллеги засмеяли, да еще бы и поставили рейтинг его аналитических алгоритмов на дно общего». «Что за рейтинг?» — удивился я. «Да, не обращай внимания», — махнул рукой великий маг. «На самом деле, у искусственного интеллекта в городе своя тусовка. Одушевленные железяки вообще самая беспроблемная группа населения, с самым низким уровнем преступности по Аркантраксу. Они свои гражданские права любят, холят, лелеют и страшно боятся их лишения. У них свои сообщества, закрытые каналы связи, рейтинги, иерархия и все такое. Считай, все живые машины города – одна огромная распределенная диаспора, что активно общается между собой, благо что современные системы связи им это позволяют. Лазерокс у них, кстати, не последнее лицо, что-то вроде старейшины, как один из самых древних и опытных. А что насчет того и, что пытался нас в комплексе убить? Задумался я. Испытательные комплексы старые, даже древние, много лет назад строились, их редко меняют, ответил ректор. Накладно это, не такая дешевая штука, как может показаться, учитывая, как много их надо. Поэтому и там обычные, бездушные машины, живых существ в испытательном комплексе вообще нет, только имитации, но качественные. Главный испытательный мейнфрейм ты уничтожил, а резервный боевой ИИ, который пробудился от этого, проанализируют и сотрут, он же на граждан города напал, считай, сошел с ума, попав в логическую ловушку. Очень старая модель, может, коротнула чего в древнем компьютере, а может, просто ошибка в алгоритмах. Этот комплекс еще во времена основания Академии строился, так что ничего удивительного.